Глава 4. Покушение. Если космос располагает безграничным запасом времени, это не просто означает, что может произойти все, что угодно. Это означает, что все когда-нибудь действительно произойдет. Эрленд Лу. «Диана, а если диверсанты попытаются взорвать станцию, у нас есть возможность ее быстро покинуть?» «Проверяю, что из спасательных средств есть на станции. В наличии малые спасательные челноки, два малых грузовых бота, заправщик и малый разведчик с прыжковым двигателем. Разведчик рассчитан на команду 8 человек, класс 8, модернизированный, приближен к 9 классу. Полностью обновлен, недавно сверхи, износ реактора не более 5%. Припаркован к нижней обшивке через переходной шлюз, что позволяет провести экстренную эвакуацию в любой момент». Ты можешь перенести в него обучающую медицинскую капсулу с набором картриджей и обучающих программ, спросил я. Да, для этого достаточно двух кают. По возможности загрузи штурмовые и противоабордажные ремонтные дроиды. Запасы пищи на длительный период автономного полета. Что еще есть ценного на станции? Артефакты древних. Их на станции накопилось очень много. По одной из теорий здесь находилась прародина человечества. Это объяснило бы большое количество артефактов, найденных в астероидном поясе. «А можно совместить мою память созвездий и существующее звездное небо?» – заинтересовался я. «Представь максимально четко все, что ты помнишь о звездном небе и о положении системы в галактике». Закрыв глаза, попытался вспомнить все, что видел про звезды, лекцию планетарии, схему основных созвездий и представил их образ у себя в голове. К сожалению, для точного ответа слишком мало данных. Тем не менее, с вероятностью 10% мы находимся в Солнечной системе. С вероятностью 70% она расположена в пределах 20 световых лет. Я могу использовать что-то из артефактов. Эти артефакты малоизучены, их собирались отправить в Центральный институт для исследований, так как станция имеет международный статус. Среди интересных и в теории подходящих для тебя есть нейросеть древних с внедряемым комплектом содержимого, кольцо с псизащитой и внешний интерфейс непонятного назначения. Остальные 32 артефакта неквалифицированы. Давай тогда перейдем на внешний корабль, и я займусь изучением баз и установкой имплантатов. Не забудь забрать своих дроидов-взломщиков, не хотелось бы их потерять в случае внезапной эвакуации. Да, и как тебе удалось взломать Дариан? Она же на несколько поколений старше тебя. Все оказалось достаточно просто, и скин Дариан не био-искин, а квази-живой. Так как аномальная зона периодически пульсирует и при этом погибает все живое в этой системе, то установленные биоискины также погибали при этом, а квази-живой на порядок слабее био, и хотя на 16 классу, но фактически соответствует моему 8 классу. А что ты можешь сказать про дроидов-диверсантов? Выполнены под стандартных ремонтах 6 класса, внешне ничем не отличимых, но внутри эти дроиды-диверсанты 9 класса, имеющие достаточно мощные плазменные винтовки, и произведены они Правовладельческой империи Кантар более 150 лет назад, что очень подозрительно, так как по данным разведки у них ни сейчас, ни тем более 150 лет назад не было таких технологий. С империей Кантар у Содружества уже более 300 лет, как подписан мир. Поэтому тебе необходимо как можно быстрее пройти обучение и покинуть станцию. А меня не хватится, ведь все ждут результат эксперимента в скором времени. Я смогла подстроить так, что при уничтожении диверсантов объект исследования погиб. Поэтому при твоем перемещении по станции я отключаю камеры, но часто это делать нежелательно, поэтому лучше перебраться на разведывательный корабль. Для спасения бесценных артефактов Дариан с моей помощью приняла решение перенести их на разведчик вместе с необходимым нам оборудованием. Ремонтные дроиды уже закончили монтаж, и ты можешь спокойно пройти на корабль. По ходу следования я уже отключила камеры. Так как личных вещей у меня не было, то я сразу же направился на звездолет, следуя разметке на полу. Подходя к переходному шлюзу, у меня внезапно взвыло чувство опасности, и, повинуясь ему, я бросился на пол. Надо мной тут же пронесся сгусток плазмы, спину пронзила острой болью, волосы на голове моментально спеклись с кожей. В последний момент, прежде чем потерять сознание, я увидел, как впереди идущие два штурмовых робота резко развернулись и открыли ответный огонь куда-то мне за спину. Очнулся я уже в капсуле, осознавая, что у меня перед закрытыми глазами выскочили настройки нейросети, новые данные подсветились красным цветом. Согласно им, мои характеристики существенно изменились. Возраст 17 лет. Интеллект 155 единиц. Физическое развитие 110 единиц. Выносливость 110 единиц. Реакция 115 единиц. Пси-индекс Е6. Незначительные пси-способности. Гражданство, житель фронтира, независимая станция GA-81-27-83-4. Принадлежность к аристократии 98% подтвержденный. Род Машиньяков 77%, род Дартов 12%, род Корсаров 10%, другие рода 1%. Редкий геном, приоритет на защиту и эвакуацию. Нейросеть 6-е поколение, профиль инженер. Установка нейросети завершена. Имплантаты. На интеллект 2 импланта, плюс 100 единиц. На скорость реакции плюс 50 единиц. На выносливость плюс 50 единиц. На физическую силу плюс 50 единиц. На пси-усиление плюс 50 единиц. На способности к регенерации плюс 50 единиц. На ниты 11-го поколения 100%. Это значит, пока я был без сознания, меня не только вылечили, но и установили дополнительные имплантаты. «Диана, а почему после установки имплантатов общие характеристики не сильно поднялись?» – спросил я у нее. «Это я подкорректировала для удостоверения личности, так как суть наличия имплантатов не всегда возможна, а ваши реальные характеристики выглядят так. Возраст 17 лет, нейросеть 11-е поколение тип шпионаж, интеллект 355 единиц, физическое развитие 160 единиц, выносливость 160 единиц, реакция 165 единиц, пси-индекс В8+. Впечатляет. А что там с нападением на меня?» Один из штурмовых дроидов оказался тоже диверсантом. Вы вовремя смогли уклониться от выстрела, а так как у плазменного ружья время перезарядки составляет 0,6 секунды, то сделать второй ему не дали, уничтожив на месте. Сразу после этого один из роботов доставил вас в медицинскую капсулу. К счастью, разряд плазмы не задел нейросеть. Я смогла подключиться к медицинской капсуле, после чего произвела настройку на установку дополнительных имплантатов и корректировку работы нейросети. Я также приняла решение на расстыковку корабля со станцией с целью воспрепятствовать проникновению на борт возможных диверсантов. В данный момент наш челнок находится на границе системы, и в любой момент мы можем уйти в гиперпространство. Через 2 часа после расстыковки станции взорвалась. По предварительным данным, произошла неконтролируемая цепная реакция в реакторе. За 20 минут до взрыва от станции в режиме маскировки отсоединился неизвестный корабль и покинул систему, уйдя в гипер. «О как! Это мы вовремя сбежали. И что посоветуешь нам делать дальше?» «Я боюсь, что появляться в Содружестве с этой стороны опасно. Нас будут искать. Предлагаю сделать 3 больших прыжка по границе фронтира и зайти в Содружество с другой стороны. Такого от нас никто не ждет. А когда доберемся до центра Содружества, нас уже побоятся тронуть. Время полета составит 8 месяцев. За это время вы сможете серьезно изучить базы по основным инженерным специальностям и по диверсионным. К сожалению, на станции имелись базы только 6-го уровня, но их очень много, а с учетом, что успешно проходили обучение на 20-кратной скорости, за 8 месяцев полета вы сможете освоить гигантский объем знаний. Все необходимые расходники для капсулы в наличии. Обучение будет проводиться в универсальной капсуле с медицинским блоком, что исключит вред здоровью». «Хорошо, твой вариант принимается. Покажи, какие базы есть». «Расширенная информация о Содружестве. Инженер малых и средних станций. Инженер малых и средних гражданских и военных кораблей. Ремонтник-универсал. Военное оборудование. Управление дроидами. Пилот малых и средних гражданских кораблей. Аристократия основы. Дуэльный кодекс. Танцы для высшего общества. Юриспруденция. Торговля. Малое гражданское оружие. Управление малыми и средними гражданскими транспортниками. Обзор по флоре и фауне Содружества. Повар. Медицина и медкапсулы. Обучение под разгоном. Звездное ориентирование и картография. Спасатель. Из программ, которые шли вместе с нейросетью. Военное дело, рукопашный бой, маскировка на местности, методы допроса, шпионаж, диверсионное дело, вербовка, пси-защита. Руководство малыми и средними подразделениями. Хакер. Взломщик инженерных систем. Взломщик из скинов, скрытое проникновение, десантное дело. Управление средними и малыми штурмовыми и противоабордажными дроидами. Взлом технических средств. Легкое, среднее и тяжелое стрелковое оружие. Шифрование и дешифрование. Террористическая и антитеррористическая деятельность. Управление тяжелыми дроидами. Я все это успею выучить? Нет, только 70%. Тогда давай в первую очередь все, что шло с нейросетью до 6-го уровня, а гражданские насколько хватит. Хорошо. Приступаю к процедуре обучения и напоминаю, полноценно освоить специализацию можно только после прохождения тренировочного комплекса. Мое сознание медленно затухло, как во время сна. Сказать, что пробуждение было неприятным, это значит ничего не сказать. Очнулся я от сильнейшей головной боли, будто не просыхал неделю. Меня сразу вырвало. Точнее сказать, попыталась, но в желудке было совершенно пусто, так что я просто потерял сознание. И так повторялось целых 6 раз подряд. На 7-й раз я все-таки справился с позывами организма и остался в сознании. Но головная боль никуда не делась. Перед глазами мелькали какие-то образы и схемы, раздавались голоса, по телу пробегали мелкие судороги, но постепенно боль уходила, и я потихоньку приходил в себя, после чего смог мысленно сформулировать вопрос. «Диана, что произошло? Почему мне так хреново?» Случился сбой в системе работы главного ИСКИНа. В 3-м гиперпрыжке нас выкинуло чуть в стороне от намеченной цели, и нам пришлось еще 3 месяца провести в гиперпространственном прыжке. А последний месяц мы провисели на границе системы из-за того, что капсула не могла выйти из системы обучения, а принудительный вывод нес угрозу вашей жизни. Сейчас вашей жизни ничего не угрожает. Поздравляю, вы успешно изучили все базы до 6-го ранга. Да чтоб я еще раз залез в этот гроб по собственной воле, да не в жизнь. Мне нужно срочно в душ и поесть. Я не ел и не мылся 1 год, сказал я, вылезая из капсулы и медленно шаркая ногами, как старик, направился в душ.